Глава 14. Отходняк. Пока я летел вниз, остро пожалел, что не установлен модуль прыжковых двигателей. Вот что бы сейчас помогло избежать падения и мягко приземлиться на ноги. Рядом летели обломки лестничного пролета, а когда я посмотрел вверх, то увидел падающую Ариану. Ну да, мы ведь вместе спускались. Вот зачем она поспешила? Пока я лихорадочно пытался найти способ спастись, симбиот хладнокровно сделал расчет вариантов действий и тут же начал выдавать мне самые оптимальные. Сложность была лишь в том, чтобы оперативно на них отреагировать, потому что с каждой миллисекундой они менялись или вообще отпадали как невыполнимые. В итоге я отключил мозг и принялся тупо пытаться следовать инструкциям симбы. Вытянуть руку влево, чуть довернуть корпус. Правую руку, в которой я все еще держал пулемет, поднять к плечу и закинуть оружие за спину. Оно тут же примагнитилось на специально для этого сделанные крепления. Теперь обе руки свободны, и правая вытягивается в сторону так, чтобы соответствовать нарисованному синему полупрозрачному контуру. Параллельно перед глазами симбиот требует каких-то подтверждений. Соглашаюсь, не думая, и смахиваю их в сторону, чтобы не мешали зрению. Ариана вдруг складывает руки вдоль тела, и ее падение ускоряется, а в следующий миг происходит сразу два события. Моя левая рука натыкается на препятствие, и я рефлекторно сжимаю левую ладонь. Руку дергает, словно пытаясь вырвать из плеча, а следом в правую вытянутую руку вцепляется Ариана. Нагрузка на мою левую руку становится почти невыносимой. Экзоскелет увеличивает подачу энергии на левую сторону. Становится чуть легче, но мне не до этого. Свободное падение вниз резко меняется. Вы когда-нибудь видели, как меняет свою траекторию мешочек с песком на тонкой нитке, встретив препятствие? Сначала он летит прямо, но когда нитка натыкается на преграду, то мешочек меняет траекторию движения с прямой на движение по кругу с центром радиуса в точке соприкосновения нити и преграды. Вот и моя левая рука стала такой преградой, а пойманная Ариана – мешочком с песком. Описав полукруг, Ариана влетела точно в проем какого-то этажа подо мной. Следуя указаниям симбиота, когда девчонка влетела в проем, я разжал левую ладонь и полетел следом за ней. Ариана кубарем вкатилась на этаж, я же пролетел чуть ниже, и меня приложило брюхом о край проема. Воздух выбило из груди, несмотря на несколько сантиметров кинетической брони. Инерцию никто не отменял. Я уперся локтями в пол, тогда как нижняя часть тела свисала из проема наружу. Но времени на восстановление дыхания не было. Симбиот требовательно мигал синими линиями передвижения и красными пятнами подсвечивал противника. Перед моими глазами плыло. Все, что я видел, это такой же коридор, как на верхних этажах, и три красных контура в нем. Парочка была около пола. Судя по их позам, врага снесла Ариана своим телом. Еще один находился в дальнем конце коридора и, похоже, контролировал его противоположную часть. Наше появление для него стало полной неожиданностью, но он уже начал наводить свой пулемет в нашу сторону. Мешкать было нельзя. Подтянувшись на локтях, я мощным рывком выбросил свое тело вверх, не жалея, влив в это действие четырехкратный размер минимально нужной энергии. Тут же оказавшись на ногах, хоть и долбанувшись о низкий для Исура потолок, я выхватил из-за пояса вибронож. До пулемета было не дотянуться, тот самый потолок мешал. Ариана уже вставала с пола после своего фееричного дебюта в качестве шара для боулинга. От нее до дальнего ночника было метров 20. Пулемет ей было быстро не достать в тесноте коридора, и она не придумала ничего лучше, чем выхватить одну из мин и швырнуть врагу в лицо. Симба отстраненно пометил мину как неопасную. Активировать ее девчонка забыла. Или специально не стала. Пока противник машинально пытался уклониться от летящего ему в забрало мины, Ариана смогла вытащить свой ракетомет и направить его на врага. Струя выхлопного газа ударила вдоль коридора, сбив едва поднявшегося после падения одного из ночников. Не убила. Все же для Исура это не более чем неудобство, а вот стоящему в конце коридора противнику не повезло. Ракета врезалась в грудные пластины на его экзе, сдетонировала и выбросила за пределы высотки. Образовавшаяся от взрыва ударная волна навредила не только врагу, но и Ариане досталась. Ее выбросило спиной вперед на повторно поднимающегося ночника. Не везет ему. Уже в третий раз за эту минуту падает. Пока девчонка развлекалась с дальним противником, я успел подскочить к тому, что валялся ближе всего ко мне, и принял на себя основной удар, влетевший в коридор подруги. Четко следуя синей линии, проложенной Симбой, мой вибронож вошел в подбородок соперника, снизу вверх, прошив самую тонкую часть брони и пронзив голову ночника. А затем до меня дошла ударная волна от взорвавшейся ракеты. Блин! Вырвалось из меня на выдохе вместе с воздухом. Меня вышвырнуло наружу, и лишь в последний момент удалось уцепиться левой рукой за край проема. В правой был зажат вибронож, с которого капали остатки крови ночника. Вернув его в ножны, я схватился за край проема уже двумя руками и подтянулся, осторожно заглянув на этаж. Ариана уже поднималась и даже смогла достать из-за спины пулемет. Опрокинутый ей оставшийся противник тряс головой, пытаясь прийти в себя. Похоже, его контузило или просто стряхнул голову, но судя по неуверенным движениям и дезориентации в пространстве при попытках встать, опасности пока он не представлял. Ну и хорошо. Уже более спокойно и не торопясь, я заполз на этаж. Ариана тоже поняла, что спешить не требуется, и действовала уже без спешки. Встала так, чтобы при стрельбе пули случайно не полетели в мою сторону. Направила ствол пулемета в голову соперника и приготовилась нажать на спуск. «Стой!» В последний момент заметил это ночник и выставил в защитном жесте вперед руку, включив внешнюю голосовую передачу. «Я сдаюсь!» Уже почти нажавшая на спусковой крючок девчонка замерла. «Что делать?» Пришло по общему каналу сообщение от нее. «Пусть со своими свяжется, чтобы они тоже сдались», — ответил я. «Неужели удастся завершить бой без потерь?» Удалось. Гильдеец спорить не стал и связался со своими, озвучив наши требования. И те пошли на них. Победитель — гильдия Бурый Смрад. Уф, тяжелый бой. А впереди ведь еще не один такой предстоит. Хорошо, хоть не сегодня. С самого начала поединка между Ночным Светилом и Бурым Смрадом Кристи Блэкмор закусила кончик ногтя большого пальца на левой руке и почти не дышала. Женщина очень переживала за свою младшенькую. Одно дело узнать постфактум о том, что та несколько раз была на волоске от смерти, и совсем иное – видеть, как дочери грозит реальная опасность. Когда ночники взорвали лестницу под ногами у Дирка и Арианы, Кристи не удержалась и вскрикнула от ужаса. Сзади подошел Теодор и обвил ее руками, пытаясь хоть так поддержать. А мысленно при этом проклиная парня, втянувшего их девочку во всю эту кровавую карусель. А ведь он так старался, чтобы хотя бы Ариана не стала боевым пилотом. Даже показательно не замечал ее успехов на этом поприще. И все равно она сделала по-своему. «Уф!» Выдохнула облегченно Кристи, увидев, что парочка все же не упала, а сумела зацепиться и влететь обратно в высотку. «Ой!» Дошло в следующее мгновение до женщины, что ее дочь попала прямо на этаж к их соперникам. В глазах на мгновение помутилось. Всего через несколько секунд раздался хлопок из этого же этажа, но с противоположной стороны вылетел чей-то Исур. А затем ударная волна взрыва вырвалась из той же стороны, куда влетели Ариана с Дирком. Ее сила была так велика, что спокойно вытолкала пятиметровый экзоскелет, что уж точно пушинкой не был. Его пилот, в скобочках, Дирк Матвеев, подсветила система арены для зрителей имя бойца. Лишь чудом успел зацепиться за край высотки одной рукой. «Ари!» Ужасаясь от плохого предчувствия, прошептала женщина. Матвеев сумел вернуться назад на этаж, а дальше... Победитель – гильдия Бурый Смрад. «Победили!» – с напряжением в голосе констатировал Теодор. Тут же взгляды читы Блэкмор устремились на итоговый результат со статистикой каждого бойца. Их облегченный выдох прозвучал синхронно. Кристи тут же отвернулась от панорамного окна и прильнула к мужу. «Снова я такого не переживу!» – прошептала она. «Я сделаю все, чтобы они больше не участвовали», – твердо заявил Теодор. «Нет», – в плечо ему возразила Кристи. «Не надо, просто я больше не буду смотреть турнир, извини». Тут она отстранилась и вытерла слезы облегчения. «Мне нужно выпить, составишь мне компанию?» Мужчина кивнул. Но мысленно он все же продолжил прокручивать варианты отстранения смрадовцев от дальнейшего участия в турнире. Вечер. Мы всем звеном сидим в общей комнате гостиничного номера и празднуем удачное начало турнира. Я с Арианой занял диван. При этом девчонка беззастенчиво пристроилась к моему правому боку, да еще и мою руку себе на плечо положила. Напротив, в креслах, расположились ребята. Между нами стоял журнальный столик с бутылками пива и нехитрой закуской. Рыбная нарезка, немного вяленого мяса местного копытного и соленые орешки. «А как я его ракетой вынесла?» – в очередной раз хвасталась Ариана. «Бесплатно прыжковый двигатель подогнала!» «А мне противника не досталось!» – пробурчал Виктор. «Не только тебе!» – хмыкнул Курт. «Ты хотя бы модули не потерял никакие. Да и вообще, нам ли с тобой переживать? Вон, кое-кто вообще в засаде все время просидел». Махнул он головой в сторону невозмутимо прихлебывающего пива Юргена. «Да, парни, вам до меня все так же далеко, как и раньше», самодовольно заявила девчонка. «Да я боулинг как-то не очень и люблю», невинно заметил Виктор. «А уж быть инвентарем в игре...» «Завидуй молча», отрубила Ариана и показательно надула губки. После этого покрепче обняла меня свободной рукой и аккуратно отпила из своей бутылки. Из-за того, что я был вынужден обнимать ее, чтобы закусить, мне приходилось ставить пиво на столик и брать горсть орешков. Сразу их закидывать в рот и снова брать бутылку. Вот и сейчас я в очередной раз потянулся к столику, отчего мне пришлось наклониться вперед, и потревожил девчонку. Та сморщилась, и когда я взял горсть орешков, тут же потянула меня откинуться назад на спинку дивана. «Я поделюсь», – подняла она свою бутылку на уровень моих глаз, когда я попробовал сопротивляться. После этого я подчинился и с удовольствием откинулся назад. Закинул несколько орешков, прожевал и повернул голову к Ариане. Та охотно поднесла мне к губам свое пиво. «Смотрю, кто-то сегодня ночью скучать не будет», – усмехнулся уже изрядно принявший на грудь Виктор. «Это просто вежливость», – тут же среагировала девчонка. «Дирк мне второй раз жизнь спасает». «Да я разве против?» – поднял руки, сдаваясь Виктор. «Просто завидую. Я бы тоже не отказался ночь провести в теплой компании». «Так вы с Куртом в одной комнате живете, чем не компания?» – съязвила Ариана. «Хорош», – стопорнул я ее. «В гостинице должны быть услуги для отдыха», – обратился я уже к Виктору. «Узнай, если хочешь, но из гостиницы не выходить и к утру быть здесь». «Вот это дело!» – обрадовался парень. «Ты со мной?» – повернулся он к Курту. Тот лишь вздохнул, сделал глубокий глоток, допив пива, и решительно кивнул. «А я, пожалуй, спать», – вставил свои 5 копеек Юрген и поднялся из кресла. Парни разбежались, оставив нас с Арианой наедине, чем та не замедлила воспользоваться. Отставив свою бутылку в сторону, она уверенно взяла освободившейся рукой меня за подбородок и впилась жарким поцелуем. Я не стал сопротивляться. Наоборот, лишь крепче прижал мягкое податливое тело к себе, а затем левой рукой дотянулся до бедра Арианы и рывком посадил ее себе на колени. Девчонка, не отрывая своих губ, принялась расстегивать мой комбинезон. Ее пальчики прошлись по моей груди, вызвав табун мурашек и усилив возбуждение. Так она еще и поелозила своей попкой, из-за чего в моих штанах стало слишком тесно. Дикое желание окончательно задавило все стеснение и логику. Я подхватил Ариану под попу и встал с дивана. Продолжая поцелуй, я чуть ли не на ощупь двинулся в сторону комнаты девушки. Добравшись, я скинул Ариану с себя на кровать и залюбовался ею. Лицо раскраснелось, глаза горят. Грудь, хоть и небольшая, но очень аккуратная, высоко вздымается. Запыхалась. Обведя свои губки языком, подразнивая меня, Ариана нарочито медленно стала расстегивать свой комбинезон. Я ей не мешал, лишь закончил с тем, что не успела она, полностью снял с себя комбинезон, представ перед ней полностью голым. Ариана замерла. Ее взгляд, как загипнотизированный, уставился в район моего паха, где покачивался мой член. Дальше дразнить меня она не стала. Резко одернула застежку комбеза вниз и рыбкой выскочила из него. Обхватив кольцом своих рук мою шею, она увлекла меня на кровать. Ее ноги сомкнулись за моей спиной, а дальше... Я просто отдался страсти, мало соображая в этот момент. Ничего. Если что, потом симбиот мне с помощью воспроизведения памяти все покажет. Виктор шел по гостиничному коридору в сторону лифта. Они с Куртом уже созвонились с администрацией гостиницы, где им сказали этаж и примерный прейскурант услуг. Друг ушел первым, не выдержав жарких стонов, доносящихся из спальни Арианы. А вот Виктор прежде сходил в туалет, чтобы не отвлекаться на такие «мелочи», когда дойдет до дела. До лифта оставалось около 5 метров, когда он открылся, и из него вышла красивая девушка примерно одного роста с парнем. Виктор был невысок и в общении с девушками комплексовал от этого, хотя и старался не показывать свою слабость. Отчего ему больше нравились девушки равного роста или даже ниже. Вот как эта девушка. «Ой, здравствуйте!» Улыбнулась вдруг незнакомка Виктору, поправив спадающую бретельку шелкового платья. Очень дорогого, по видимости, так как ткань совсем не походила на искусственно созданную синтет, а натуральные материалы могут позволить себе лишь очень богатые люди. Подойдя к Виктору вплотную, все так же обаятельно улыбаясь, незнакомка оступилась и почти упала в руки парня. Только сейчас он понял, что оказавшаяся в его руках девушка пьяна. Тонкий аромат ее духов усилил возбуждение до буквально животной страсти. Все вокруг стало отходить на второй план. «Возьми меня», — сказала она тихо, еле разомкнув губы. Это оказалось последней каплей, сорвавшей последние оковы разума. Больше ничего не соображая, Виктор впился в незнакомку поцелуем, левой рукой прижав тонкий стан девушки, а второй срывая шелковое платье. Под ним не оказалось ничего, что еще больше возбудило парня. По плечам прилетела ладошкой красавицы, но слабо, словно нехотя. Короткий девичий вскрик Виктор проигнорировал, только усиливая напор. Камеры в коридоре гостиницы беспристрастно фиксировали, как парень, одетый в боевой комбинезон, насиловал одну из постоялец гостиницы. Та отбивалась, но силы были неравны, да и несчастная оказалась сама под алкоголем. Из киноохраны, распознав в происходящем правонарушение, оповестил дежурный наряд гостиницы. Через 5 минут 3 охранника, снаряженные пистолетами-шокерами и транквилизаторами для успокоения бунных посетителей, ворвались на этаж и спеленали насильника. Освобожденная девушка, вся в слезах, была провожена до медпункта для оказания ей в первую очередь психологической помощи. А еще через полчаса, оставшись одна, девушка передала на анонимный номер лишь 3 слова: «Все в порядке».